Дорогие братья и сестры, также испытывая огромную радость и благодарность Господу, дожив до этого юбилея, не так просто все было и в моем странствовании. Господь готовил меня с юности. Я жил в такой церкви, которая была не под Советским Союзом. Родился в этой церкви, и юность проходила, то есть детство проходило. А потом, когда пришла туда советская власть, церковь закрыли ввиду того, что служители не согласились принять регистрацию на основании законодательства о религиозных культах. И я молодым человеком вступил в завет с Господом в 18 лет, и так... На сердце было сохранить молодость, сохранить юность, чтобы не впадать в какие-то согрешения, чтобы не дружить даже с теми, кто имеет легкое такое поведение, даже ребята или девочки. И это было очень большим благословением, когда я оглядываюсь назад. Не так все просто было. Надо просто было вот так как-то... посвятить себя Богу на служение. Это для молодежи очень полезно. Не мечтать об этих чувствах или не давать им свободы и воли. Конечно, чувства у молодежи, понятно, они вот, когда мы живем среди этого мира, они могут расширяться, но их нужно контролировать. И прежде всего нужно принять решение, дорогие братья и сестры, молодежь, сохранить себя. Сохранить себя для Господа, для семьи будущей – это очень важно. И когда я был в армии, мне тоже приходилось переживать такое испытание или искушение. Пригласили меня на последний год службы. Я даже и сам не знал. Вручили мне письмо отнести в дивизию солдату. И я не понимал, что это за письмо и зачем. Но когда пришел... Оказалось, что письмо написано обо мне. И они нашли повод к тому, чтобы поговорить со мной. Я тогда работал в армии в Хлеборезке последний год. И стали спрашивать, как там жизнь, что там видно. Вот там слышно, что воровство происходит на кухне. Я говорю, я ничего об этом не знаю. Мне это неведомо, я занимаюсь своей службой, своей работой. Но тебе надо было бы и знать как-то. И вот мы предлагаем сотрудничать, чтобы ты с нами сотрудничал. И сразу уже приносят бумагу полковник и говорит, напиши согласие. А я думаю сам себе, впервые вот эти такие вопросы, член церкви я, но не так просто. Молодой человек, знаете, как снег на голову. Как-то и жутко стало, и непонятно, что делать. Думает, что Господь, вот видя мое желание и ревность служить Богу, послал такие мысли. Дайте мне подумать 3 дня. Я подумаю 3 дня, и тогда дам ответ. Он пристает никаких 3 дня. Что это такое 3 дня? Неужели ты сейчас не можешь решить свой вопрос? Я говорю, представьте, что не могу. А я как раз вот под конец службы, хотя на богослужение, в увольнение ходил, посещал собрания, уже познакомился с одной сестрой, ну как познакомился, легло на сердце сделать ей предложение. И это я осуществил, долго не откладывая, чтобы не тянуть это время как бы мучительно. Потому что когда появится мысль жениться, и это, так сказать, об этом думать годы, или там долгие месяцы, знаете, это непростые вещи. Это непростые вещи. Это можно перебирать девиц многих. Та не нравится, или та понравилась, и начинает перебирать. А я решил не перебирать, как Господь положил на сердце, и сделать предложение. Ну и получил согласие, и говорю ему, у меня есть девушка, с которой я должен согласовать этот вопрос, с вами сотрудничать. Я говорю, представьте, я не могу. Мы знаем, все знаем, но я говорю, не могу. Сразу изменилось отношение ко мне, сразу изменилось. Злой какой-то стал. Знаете, ну, молодой человек страшно стал, как-то так, жутко. Ну, уповая на Господа, отправил он меня, иди туда в часть свою. На третий день приходит комбат, в хлеборезку посмотрел. Что тут у тебя, вот непорядок? Шинель висит, сапоги твои стоят. А я говорю, знаете, в коптерке хранить нельзя, у меня все поворовали, я здесь постоянно нахожусь. Все поворовали, поэтому я тут храню. 20 суток ареста, гаубвахты. Ну что ж, солдат, значит, отдал честь, есть 20 суток гаубвахты. На канавы его, ишь, в хлеборезке пристроился, на канавы его. Опять думаю, слава Богу, срок службы к концу подходит, осталось полгода, что мне там переживать за это? Господь все усмотрит. И как-то радость появилась. Братья и сестры, это все Господь готовил. Вот издалека Господь готовит своих детей, чтобы вынести все испытания, все искушения. И попробовал еще в армии несколько арестов за то, что не отказался стрелять, поехать на стрельбище. Трое суток строгого ареста на губвахте, потом присягу не принял, 20 суток ареста. Все это такая, уже знакомо мне все это как бы. И когда настали в 61-м году вот такие решительные моменты, чтобы и мне приобщиться к этому служению, независимого служения, пути, беседой вот с братьями, познакомившись, брат немножко Геннадий Константинович рассказал о нашей дружбе и связи. Я часто тоже приезжал сюда, в Узловую. Мы вместе встречались, и я был регентом, и Геннадий Константинович регентом был. И мы вместе вот так служили Богу. И это было весьма хорошо. Потом вот такое дальше переживание у братьев, приобщились другие братья и принимали такое пред Богом решение, что делать, Господи, укажи. И когда было согласие, согласились вот таким путем идти, о котором Геннадий Константинович рассказывал. И когда вышел вот этот указ, мы у себя в церкви прочитали и говорим между собой, это для нас, это для нас. Все мы тогда, братья, работали на производстве, и я работал на производстве, и меня арестовали. 10 октября я был арестован 61-го года. Мне тогда было 31 год, семья была, трое детей. Первые чувства камеры. Захлопнулась за тобою дверь КПЗ, камера предварительного заключения. Знаете, чувства непривычные, непривычные чувства. Первый раз, можно сказать, в таких условиях. Итак, дорогие братья и сестры, Господь начинает понемножку приучать и к этому вот служению отстаивать истину. Вы представляете себе, что у меня на сердце была радость от этого. Радость, что я как раз было приятное общение, что письмо написано, разослано уже письмо 13 августа, а меня арестовали 10 октября. Движение пошло, и думаю, слава Богу, что я тоже являюсь как бы первым участником в защите Евангелия Божия. И на 5 лет меня осудили и повезли в далекие красноярские края. Этапы. Знаете, все это как-то присматриваешься. В тюрьме Бутырки, потом на Пресне в тюрьме, в московских тюрьмах. Все это было незнакомо, все это непривычно. Стал привыкать и все это видеть, клопов, тараканов, там тьма, тьмущая. А потом еще больше, пересыльные пункты, когда повезли в красноярские края этапом. И с собою, вот нужно было привыкнуть к этому, с собой ничего нет, кроме вот сумочки такой, которая при мне оказалась, буханку хлеба дали. Да, 2 буханки хлеба дали, потому что далеко везти, и селедки дали. Вот и все, весь, так сказать, вся провизия, весь паёк. И едем мы, сутки едем, 2 сутки с пересадками, до Свердловска доехали, там неделю побыли, там еще страшнее и жутко все. Братья и сестры, ведь нужно принимать каждый раз решение, что делать, как себя вести. И так довезли до Красноярского края. Там есть такая станция в сторону Абакана, Ужур. Там высадили и уже на автомашинах повезли в ноябре месяце по большим вот морозам. Легко одетые мы, определять, куда нас поселить. И привезли меня в один из совхозов, и там меня оставили. Братья и сестры, ну, отбыл я некоторое время. Приходилось служение совершать. Нашел я там церковь, где меня поселили в Балахте, город Балахта Красноярского края, 12 человек. И, находясь в ссылке, пришлось мне туда посещать на богослужение, как молодому брату, человеку. И братья и сестры очень радовались, что Господь прислал вот меня туда к ним. Со слезами всегда благодарили Бога. А я удивлялся, братья и сестры. Я говорю: Господи, я не пойму. Здесь благодарят Бога со слезами, а там оставшиеся просят Господа вернуть меня со слезами. И я думаю, как Господу быть? И я понимал волю Его, что значит так, где я нахожусь, значит так и нужно, так и Господня воля. И слава Богу. Правда, когда уже не было Хрущева в руководстве, этот указ отменили, и меня досрочно освободили. И я вернулся домой в Нахабино, в свою семью. Опять я продолжил то служение, которое у меня было, регентом хора, проповедником, член совета церковного. Но власти все это, конечно, на этом не успокоились. И так продолжали постоянную слежку и постоянную подготовку к арестам. И всякий раз, братья, дорогие сестры, непросто было сесть в эту камеру, взять этот матрас тюремный, в котором там осталась одна пыль, считай, и какая-то горстка истертой ваты, это считалось своей постелью. Нести с собой на плечах там или под мышкой кружку, ложку тюремную и переселяться с камеры в камеру, потом на этапы эти, они настолько были мучительные. Но, дорогие братья и сестры, я вот вспоминаю и очень всегда находил себя, как-то Господь послал мужество, не роптать, но благодарить Бога за все это. Я помнил всех узников из Писания, апостола Павла, Силу и других, которые находились в узах Слова Божьего. И я всегда думал, что я не первый, что я не первый узник. И слава Богу за это. И так проходили годы, и так проходили годы. Правда, в 68-м году меня рукоположили на благовестника в церкви, принял служение, а в 69-м году сразу арестовали, опять 3 года дали. И вот так пошла моя жизнь, слава Богу. Дорогие братья и сестры, что у меня на сердце пожелать, допустим, и молодежи, да и всем вам? Очень мне дорог совет Божий. В послании к Титу апостол Павел записал такие слова, которые ко всем относятся. Ну и я бы хотел вот вам на память оставить такие слова. 2 глава с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Вот это так дорого! Это такие благословенные советы, братья и сестры, молодежь дорогая, все те, кто стали на этот путь узкий, тернистый, следовать за Господом, много придется вам тоже раз решать вопрос о своей жизни, каким путем идти, и что иметь, или благословение, или просто свою жизнь отдать вот в такое несчастье, которое постигает тех, кто не решает до конца своей судьбы. Апостол Павел говорит, что Господь пришел для какой цели? Чтобы научить нас отвергнуть нечестие и мирские похоти. Отвергнуть нечестие и мирские похоти. Они, братья и сестры, ко всем могут прийти. Всех могут соблазнять нечестие и мирские похоти. Но особенно хотел бы попросить молодежь. Дорогие юные братья и сестры, подумайте серьезно об этом. Потому что наше братство, оно именно состоит из таких душ. Но самое главное, решить вопрос о своей душе, о своей вечности, о своей молодости. Отвергнуть нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно жить в нынешнем веке. Потому что Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас, как Он говорит здесь, от всякого беззакония. Поймите, это беззаконие не только то, чтобы не воровать, не только то, чтобы не блудить, не только чтобы не пьянствовать. Но беззаконие – это то, что мы делаем без закона, без согласия Бога. Если Бог на этот поступок не согласен, это беззаконие. Нужно это понимать. Если Бог не согласен с этими мыслями, чтобы так думать и помышлять о чем-то, это беззаконие. Нет закона Божьего на это. Господь приготовил и готовит нас как? Чтобы очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И этот юбилей, братья и сестры, Господь вот нас благословляет тем, что есть такие люди. И когда я был вот в тюрьмах, мне каждый раз пришлось тоже решать вопрос, как вести себя. И всякий раз решал вопрос, как жил на свободе, так буду жить и в тюрьме. То есть молиться, вслух молиться, на колено преклоненной молитвой, молиться, пусть, так сказать, смотрят на меня и решают, так сказать, как со мной поступать, смеяться надо мной или еще как-то. И часто приходили такие мысли людей, они потом мне рассказывали. Ну, привезли какого-то директора. Это мне было уже за 40 лет. Первые мысли. Потом я стал молиться, стали по-другому думать. Привезли какого-то ненормального. И смотрят на меня, смотрят. Когда, братья и сестры, прошло некоторое время, я стал получать письма. А нам приносили на кровати письма. Один раз принесли 5 писем, смотрят. Никому столько писем не приходило в зоне. Потом на следующий день 10 писем пришло. А потом еще больше прихожу с работы, там куча писем. Стали думать по-другому. Это человек не ненормальный. Это связан со всем Советским Союзом. А потом, когда из-за рубежа стали приходить письма и даже подарочки, шоколадки иногда стал получать. Правда, они измяты были, пока до меня дошли. Да еще и за рубежом имеет связь. Это вообще расширялся кругозор. Братья и сестры, вот так Господь ведет своих узников, свой народ. И последний раз, когда уже этот, в 88-м году у меня заканчивался срок, приезжает ко мне работник КГБ из Москвы и говорит: «Василий Федосеевич, ну вот ваш срок скоро будет заканчиваться, напишите заявление о досрочном освобождении». А я говорю: «А зачем мне нужно срочно это освобождение? Я и так освобожусь по концу срока». «Ну, знаете, в прописке будет легче». А я говорю: «Слушайте, а при чем вы тут в прописке? По-моему, прописывает паспортный стол, а не вы». «Ну, знаете, мы можем повлиять». Так я говорю: «Тот раз меня не прописали по вашему указанию». Молчит. «Ну, все же нам хотелось бы, чтобы ты написал». Я говорю: «Нет, писать я не буду, прописка ваша мне не нужна. Семья моя примет в любое время, и братья и сестры примут. У меня много очень домов, примут в любое время». Он удивился, говорит: «Столько ты отбыл вот тюремного срока, и столько у тебя энтузиазма». Я говорю: «Ничего тут удивительного. Господь вот так и нас благословляет и ведет. Так что ваши здесь согласия и участие ни к чему». Братья и сестры, опять вот какие-то интересные мысли. Я говорю: я никаких писем писать не буду, я готов только принять реабилитацию. Как реабилитацию? А очень просто. Если вы мне принесете реабилитацию, я подпишу. Он смотрит на меня. А я действительно ничего такого не знал. А оказывается, что уже и перестройка пошла своим ходом. И видно, они планировали и реабилитировать нас, и все. И через некоторое время приходит и эта реабилитация. Вот так Господь ведет уповающих на Него. Если вы, молодежь, братья и сестры, будете мечтать о том, чтобы Богу угождать, чтобы быть Его народом, если встретятся трудности, Бог не оставит. И мысли пошлет вовремя, и слово пошлет вовремя, и силу даст, и всю благодать пошлет. Я очень рад тому, что даже вот и братья решили и меня в том числе поздравить. Конечно, я хотел бы сказать, что я имею такие и дальше решения, и чувства, хотя тоже здоровье не так уж и слишком хорошие, все же и 3 инфаркта перенес, и много всяких трудностей, но Господь ничего благословляет, у меня никаких нет чувств как-то и не трудиться для Господа, или пожалеть плоть свою, продлить жизнь свою, все это у Бога. Поэтому да благословит Господь вот и всех братьев, служителей Совета Церкви. Я бы тоже хотел вот всем пожелать доброго здоровья, благословения от Бога, чтобы оставаться на верных путях. Хотя сегодня мы, братья и сестры, своим Московско-Приволжским объединением первый раз имеем такую вот и конференцию, такое общение юбилейное. Сейчас оно проходит, такое же общение, в Курско-Орловском объединении. Это тогда, когда мы вместе собирались, а сейчас они там собираются, мы здесь собираемся. Слава Богу, Господь вот послал нам такое большое приятное общение. Итак, будем прославлять нашего Господа. Слава Ему за все. Аминь. Земля бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край, далекий Воркута, ты преломал железные оковы за веру изгнанных свидетелей Христа. Северно проклятия от Божьих слуг тебе не услыхать, зимы твоей холодные объятья мы благовестием будем согревать, зимы твоей холодные объятья мы благовестием будем согревать. Но день придет, и скажет Бог всесильный, довольно север, узников отдай. Весна пришла, сев настал обильный, сынов моих на труд ты провожай. Весна пришла, посев настал обильный, сынов моих на труд ты провожай. Падут оковы, цепи разорвутся, Христовы войны свободу